Глава 75. Пальцы Стратмора время от времени касались Беретты, лежавшей у него на коленях. При мысли о том, что Хейл позволил себе прикоснуться к Сьюзан, кровь закипела в его жилах, но он помнил, что должен сохранять ясную голову. Стратмор с горечью признал, что сам отчасти виноват в случившемся, ведь именно он направил Сьюзан в третий узел. Однако он умел анализировать свои эмоции и не собирался позволить им отразиться на решении проблемы цифровой крепости. Он заместитель директора агентства национальной безопасности, а сегодня все, что он делает, важно как никогда. Его дыхание стало ровным. «Сьюзан», — голос его прозвучал резко, но спокойно, — «тебе удалось стереть электронную почту Хейла?» «Нет», — сконфужно ответила она. «Ты нашла ключ?» Сьюзан покачала головой. Стратмор наморщил лоб и прикусил губу. Мысли его метались. Он, конечно, с легкостью мог набрать код лифта и отправить Сьюзан домой, но она нужна ему здесь. Она должна помочь ему найти ключ в компьютере Хейла. Стратмор пока не сказал ей, что этот ключ представляет для него отнюдь не только академический интерес. Он думал, что сможет обойтись без ее участия, принимая во внимание ее склонность к самостоятельности, и сам найдет этот ключ, но уже столкнулся с проблемами, пытаясь самостоятельно запустить следопыта. Рисковать еще раз ему не хотелось. «Сьюзан», — в его голосе послышалась решимость. «Я прошу тебя помочь мне найти ключ Хейла». «Что?» — Сьюзан встала, глаза ее сверкали. Стратмор подавил желание встать с ней рядом. Он многое знал об искусстве ведения переговоров. Тот, кто обладает властью, должен спокойно сидеть и не вскакивать с места. Он надеялся, что она сядет. Но она этого не сделала. «Сьюзан, сядь!» Она не обратила внимания на его просьбу. «Сядь!» На этот раз это прозвучало как приказ. Сьюзан осталась стоять. «Командор, если вы все еще горите желанием узнать алгоритм Танкада, то можете заняться этим без меня. Я хочу уйти». Стратмор глубоко вздохнул. «Ясно, что без объяснений ему не обойтись. Она это заслужила», — подумал он и принял решение. «Сьюзан придется его выслушать». Он надеялся, что не совершает ошибку. «Сьюзан», — начал он, — «этого не должно было случиться». Он провел рукой по своим коротко стриженным волосам. «Я кое о чем тебе не рассказал. Иной раз человек в моем положении...» Он замялся, словно принимая трудное решение. «Иногда человек в моем положении вынужден лгать людям, которых любит. Сегодня как раз такой день». В глазах его читалась печаль. «То, что сейчас скажу, я не собирался говорить никому». Она почувствовала, как по спине у нее пробежал холодок. Лицо командора выражало торжественную серьезность. Видимо, в его действиях было нечто такое, что ей знать не полагалось. Сьюзан опустилась на стул. Повисла пауза. Стратмор поднял глаза вверх, собираясь с мыслями. «Сьюзан», — наконец произнес он еле слышно, — «у меня нет семьи». Он посмотрел на нее. «Мой брак практически рухнул. Вся моя жизнь — это любовь к моей стране. Вся моя жизнь — это работа здесь, в агентстве национальной безопасности». Сьюзан слушала молча. «Как ты могла догадаться, — продолжал он, — вскоре я собираюсь выйти в отставку, но я хотел уйти с высоко поднятой головой. Я хотел уйти с сознанием, что добился своей цели». «Но вы и добились своей цели», — словно со стороны услышала Сьюзан собственный голос. «Вы создали транстекст». Казалось, Стратмор ее не слышал. «В последние несколько лет наша работа здесь в агентстве становилась все более трудной. Мы столкнулись с врагами, которые, как мне казалось, никогда не посмеют бросить нам вызов. Я говорю о наших собственных гражданах, о юристах, фанатичных борцах за гражданские права, о фонде электронных границ. Они все приняли в этом участие, но дело в другом, дело в людях. Они потеряли веру, они стали параноиками, они внезапно стали видеть врага в нас, и мы, те, кто близко к сердцу принимает интересы страны, оказались вынужденными бороться за наше право служить своей стране. Мы больше не миротворцы. Мы слухачи, стукачи, нарушители прав человека. Стратмор шумно вздохнул. Увы, в мире полно наивных людей, которые не могут представить себе ужасы, которые нас ждут, если мы будем сидеть, сложа руки. Я искренне верю, что только мы можем спасти этих людей от их собственного невежества. Сьюзан не совсем понимала, к чему он клонит. Командор устало опустил глаза, затем поднял их вновь. «Сьюзан, выслушай меня», — сказал он, нежно ей улыбнувшись. «Возможно, ты захочешь меня прервать, но все же выслушай до конца. Я читал электронную почту Танкада уже в течение 2 месяцев. Как ты легко можешь себе представить, я был шокирован, впервые наткнувшись на его письмо Северной Дакоте о неподдающемся взлому коде, именуемом «Цифровая крепость». Я полагал, что это невозможно. Но всякий раз, когда я перехватывал очередное сообщение, Танкада был все более и более убедительным. Когда я прочитал, что он использовал линейную мутацию для создания переломного ключа, я понял, что он далеко ушел от нас вперед. Он использовал подход, который никому из нас не приходил в голову. «А зачем это нам?» — спросила Сьюзан. «В этом нет никакого смысла». Стратмор встал и начал расхаживать по кабинету, не спуская при этом глаз с двери. «Несколько недель назад, когда я прослышал о том, что Танкада предложил выставить цифровую крепость на аукцион, я вынужден был признать, что он настроен весьма серьезно. Я понимал, что если он продаст свой алгоритм японской компании, производящей программное обеспечение, мы погибли, поэтому мне нужно было придумать, как его остановить. Я подумал о том, чтобы его ликвидировать, но со всей этой шумихой вокруг кода и его заявлений о транстексте мы тут же стали бы первыми подозреваемыми. И вот тогда меня осенило». Он повернулся к Сьюзан. «Я понял, что цифровую крепость не следует останавливать». Сьюзан смотрела на него в растерянности. Стратмор продолжал. «Внезапно я увидел в цифровой крепости шанс, который выпадает раз в жизни. Ведь если внести в код ряд изменений, цифровая крепость будет работать на нас, а не против нас». Ничего более абсурдного Сьюзан слышать еще не доводилось. «Цифровая крепость, не поддающийся взлому код. Он погубит агентство». «Если бы я сумел слегка модифицировать этот код», — продолжал Стратмор, — «до его выхода в свет». Он посмотрел на нее с хитрой улыбкой. Сьюзан потребовалось всего мгновения. Стратмор сразу заметил изумление, мелькнувшее в ее глазах, и взволнованно изложил свой план. «Если бы я получил ключ, то смог бы взломать наш экземпляр цифровой крепости и внести нужные изменения». «Черный ход», — сказала Сьюзан, мгновенно забыв о том, что Стратмор ей лгал. «Она все поняла, вроде попрыгунчика». Стратмор кивнул. «Тогда мы смогли бы подменить интернетовский файл, который Танкада собирается выбросить на рынок, нашей измененной версией. Поскольку цифровая крепость — это японский код, никто никогда не заподозрит, что наше агентство имеет к нему отношение. Единственное, что нам нужно — осуществить такую подмену». Сьюзан сочла его план безукоризненным. Вот он, истинный Стратмор. Он задумал способствовать распространению алгоритма, который АНБ с легкостью взломает. «Полный и всеобщий доступ», — объяснял Стратмор. — «Цифровая крепость сразу же станет всеобщим стандартом шифрования». — «Сразу же?» — усомнилась Сьюзан. — «Каким образом?» — «Даже если цифровая крепость станет общедоступной, большинство пользователей из соображений удобства будут продолжать пользоваться старыми программами. Зачем им переходить на цифровую крепость?» Стратмор улыбнулся. — «Это просто. Мы организуем утечку секретной информации, и весь мир сразу же узнает о транстексте». Сьюзан вопросительно смотрела на него. «Это совсем просто, Сьюзан. Мы позволим правде выйти за эти стены. Мы скажем миру, что у АНБ есть компьютер, способный взломать любой код, кроме цифровой крепости». «И все бросятся доставать цифровую крепость, не зная, что для нас это пройденный этап». Стратмор кивнул. «Совершенно точно». Повисла продолжительная пауза. «Прости, что я тебе лгал. Попытка переделать цифровую крепость — дело серьезное и хлопотное. Я не хотел тебя впутывать». «Я понимаю», — тихо сказала она, все еще находясь под впечатлением его блистательного замысла. «Вы довольно искусный лжец». Стратмор засмеялся. «Годы тренировки. Ложь была единственным способом избавить тебя от неприятностей». Сьюзан кивнула. «А неприятности немалые? Ты сама видишь». Впервые за последний час она позволила себе улыбнуться. «Этих слов я и ждала от вас». Он пожал плечами. «Как только мы получим ключ, я проинформирую директора». Сьюзан не могла не поразить идея глобального прорыва в области разведки, который нельзя было себе даже представить. И он попытался сделать это в одиночку. Похоже, он и на сей раз добьется своей цели. Ключ совсем рядом. Танкада мертв. Партнер Танкада обнаружен. Сьюзан замолчала. Танкада мертв. Как это удобно. Вспомнив всю услышанную от шефа ложь, она похолодела и посмотрела на него. В глазах ее мелькнуло подозрение. «Это вы убили Танкада?» Стратмор вздрогнул и замотал головой. «Конечно, нет. Убивать Танкада не было необходимости. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он остался жив. Его смерть бросает на цифровую крепость тень подозрения. Я хотел внести исправление тихо и спокойно. Изначальный план состоял в том, чтобы сделать это незаметно и позволить Танкада продать пароль». Сьюзан должна была признать, что прозвучало это довольно убедительно. У Танкада не было причин подозревать, что код в интернете не является оригиналом. Никто не имел к нему доступа, кроме него самого и Северной Дакоты. Если бы Танкада не вернулся к анализу программы после ее выпуска в свет, он ничего бы не узнал про этот черный ход. Но он так долго трудился над цифровой крепостью, что вряд ли ему захотелось бы к ней возвращаться. Сьюзен понадобилось некоторое время, чтобы все это осмыслить. Она вдруг поняла стремление командора к необычайной секретности в шифровалке. Стоящая перед ним задача была крайне деликатна и требовала массу времени. Вписать скрытый черный код в сложный алгоритм и добавить невидимый ключ в интернете. Тайна имела первостепенное значение. Любое подозрение об изменении цифровой крепости могло разрушить весь замысел командора. Только сейчас она поняла, почему он настаивал на том, чтобы транстекст продолжал работать. Если цифровой крепости суждено стать любимой игрушкой АНБ, Стратмор хотел убедиться, что взломать ее невозможно. «Ты по-прежнему хочешь уйти?» Сьюзен посмотрела на него. Сидя рядом с великим Тревором Стратмором, она невольно почувствовала, что страхи ее покинули. Переделать цифровую крепость — это шанс войти в историю, принеся громадную пользу стране, и Стратмору без ее помощи не обойтись. Хоть и не очень охотно, она все же улыбнулась. «Что будем делать?» Стратмор просиял и, протянув руку, коснулся ее плеча. «Спасибо». Он улыбнулся и сразу перешел к делу. «Мы вместе спустимся вниз». Он поднял беретту. «Ты найдешь терминал Хейла, а я тебя прикрою». Сьюзен была отвратительна даже мысль об этом. «Разве нельзя дождаться звонка Дэвида о той копии, что была у Танкада?» Стратмор покачал головой. «Чем быстрее мы внесем изменения в программу, тем легче будет все остальное. У нас нет гарантии, что Дэвид найдет вторую копию. Если по какой-то случайности кольцо попадет не в те руки, я бы предпочел, чтобы мы уже внесли нужные изменения в алгоритм. Тогда кто бы ни стал обладателем ключа, он скачает себе нашу версию алгоритма». Стратмор помахал оружием и встал. «Нужно найти ключ Хейла». Сьюзен замолчала. «Командор, как всегда, прав. Им необходим ключ, который хранится у Хейла. Необходим прямо сейчас». Она встала, но ноги ее не слушались. Надо было ударить Хейла посильнее. Она посмотрела на Беретту и внезапно почувствовала тошноту. «Вы действительно собираетесь пристрелить Грега Хейла?» «Нет». Стратмар хмуро посмотрел на нее и двинулся к двери. «Но будем надеяться, что он этого не узнает».